Глава 18. Точки. Костя. Уже наполовину проснувшись, я не желаю открывать глаза. Мне снится женщина. Я не вижу ее лица. Только яркие картинки деталей и образы. Тонкое шелковое белье на оливковой коже. Руки в браслетах, закрывающие крест-накрест грудь. Нежные бедра. Запах. И то, как сильно я все это хочу, безошибочно определяет их хозяйку. Назима. «Костя», — шепчут ее губы. Я в них впиваюсь, улетая в ощущение трепетного кайфа в груди. Толкаюсь вперед. Хочу почувствовать то, что наяву мне не позволено. «Тише!» — ее сладкий стон и вздох. «А я не могу тише!» Но торможу, просто стискивая ее тело крепче. Скольжу губами по горячей от смущения щечке, по пушистым ресницам, к виску, ласкаюсь к шелковым волосам. «Моя хорошая, нежная девочка, не бойся!» Она оплетает мою шею руками, и в этот момент ощущение приближающегося удовольствия становится настолько реальным, что я просыпаюсь от собственного сердцебиения. «Черт!» Издаю разочарованный стон и откидываю в сторону подушку, которую почти оприходовал, как оголодавший кот. Находясь под впечатлением от снов, напрочь забываю, почему сплю в гостевой комнате, что в доме не один, и выхожу на кухню в одном полотенце. Услышав за спиной шорох, хватаю со столешницы разделочный нож и резко оборачиваюсь, готовясь метнуть его в любой момент. Но вижу за спинкой дивана светлое гнездо волос. И, находясь еще на адреналине, со всей дури втыкаю лезвие ножа в столешницу. «Мать ее! Вика! Ты какого черта здесь еще?» Спрашиваю таким тоном, что сам Иван Грозный пал бы сейчас к моим ногам и бил челом, прося милости. «Ты...» Она подлетает с дивана с выпученными глазами и часто истерично дышит. «Тихомиров!» – взвизгивает. «Ты больной! Чего так орешь?» «Ты почему еще не уехала?» Развожу руками, понижая тон. Действительно перебор вышел. «Я заболела!» Моментально улавливает смену настроения Вика. Хватается за горло и смотрит на меня жалобными глазами. «Утром температура была. Тошнила, я не могла встать. Наверное, ангина, и голова кружится». Еле доходит до дивана и со стоном падает на подушки. «То есть шоу продолжается?» «Окей, значит, будем делать весело и громко, как захотела». «Так, все ясно». Говорю с плохо скрываемой угрозой в голосе и выдергиваю из столешницы нож. «Можешь лежать, пока я пью кофе. Потом я завезу тебя в ближайшую клинику и поеду в офис». «Зачем в клинику?» – пугается Вика. «Мне просто день отлежаться, может, два». Жалобно. «Так ты же болеешь!» – выделяю последнее слово. «А я не врач и не могу рисковать твоим здоровьем. Или ты врешь?» Прищуриваюсь. «Нет!» – испуганно мотает головой и сглатывает. «Дура! Жалкая дура!» Через полчаса я, как и обещал, упаковываю ее на заднее сиденье машины под красноречивым взглядом своего безопасника. Сам сажусь вперед. «Куда едем?» – интересуется Валерий. «Есть тут по дороге какая-нибудь клиника нормальная?» Спрашиваю, впервые в жизни испытывая желание оправдаться перед сотрудником за то, что выхожу утром из дома с женщиной. Просто не камильфо. «Травматология?» Удивленно ползет вверх его интонация. «Нет». Качаю головой. «Просто терапевт. Или ты уже выздоровела?» Ухмыляюсь, оборачиваясь на Вику. «Нет». Фыркает зло и обиженно. «Найдем». Едва сдерживаясь от смеха, качает головой Валерий и заводит машину. Все-таки пару раз по дороге мы действительно останавливаемся на обочине, потому что Вику тошнит. Но это не имеет никакого отношения к болезни. Обычное похмелье. «Позвонишь, расскажешь, как дела». Говорю Саратовой, доигрывая эту партию до конца и собственноручно оплачивая в регистратуре прием терапевта. «Обязательно». Шипит она, выдергивая у меня из рук бумаги. Резко разворачивается и уходит вглубь коридора. Я смотрю ей в спину и действительно не понимаю, Почему нельзя было уйти красиво? Или я так сильно похож на идиота, готового повестись на манипуляции? Милая, где вы все учились? Я преподавал. Делаю шаг назад, пропуская отходящую от регистратуры пару. А если ты уедешь на свою рыбалку, и мне станет плохо? Ноет девушка с приличным таким животом. И тогда, если с нами что-то случится, то ты будешь виноват. Добавляет многозначительно. «Да не поеду я никуда, сказал же уже!» Психует ей в ответ мужик. Я ухмыляюсь. «Да, это все туда же». Запахиваю пальто и выхожу на улицу. «В офис?» Встречает меня возле крыльца Валерий. «Нет». Отвечаю, вытягивая из его кармана торчащую пачку сигарет. «Давай сначала в транспортную и по стройкам. Потом у меня дела важные».